очкарик, один из тех, кто всегда при литераторах. Павлович что-то диктовала ему перед моим приходом. Невысокая, слишком полная и отечная, она сразу же легла, задохнувшись от движения. Она была почти ровесницей Марины Ивановны, чуть помоложе. Уходящая натура. Мои друзья часто меня торопят, говоря, что я, как в кино, работаю с уходящей натурой. Да, собственно говоря, сверстники Марины Ивановны давно все ушли. Но и моих-то уже большинство оказалось по ту сторону. Я теперь так часто опаздываю. Надежда Павлович, Надя, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила, в кривь и в кось, одному Богу ведомо из каких материалов, писал Ходосевич, когда осенью 1920-го с помощью Блока Надежду Павлович поселили в Доме искусств, в огромном здании, выходившем одновременно фасадами и на Мойку, и на Невский проспект, и на Большую Морскую, в так называемом «Диске», где было нечто вроде общежития петербургских писателей, где жили Ходосевич, Мандельштам, Лозинский, Форш и другие. А у Блока в дневниках в 1920 году то и дело мелькает имя Павлович. Гумилеву А.Н. А. Павлович. Профессиональный союз. Сноска. Павлович приехал из Москвы организовывать союз поэтов. Вечером. Надежда Александровна Павлович, милая и с хорошими стихами. Телефон от Надежды Александровны Павлович трем человекам из союза. Уже будут кое-какие продукты. Гумилев и другие фрондируют против Павлович. Павлович и Оцуп уговаривают через маму по телефону не уходить из союза поэтов. Вернулся Сен А. Павлович. Хорошо с ней. Павлович лежала неподвижно, скрестив руки, распластавшись на своем ложе. Глаза были закрыты. «Быть может, мне лучше прийти в другой раз?» — сказала я. «Другого раза не будет», — сказала она. «Задавайте вопросы». Конечно, ни о какой Мочаловой я не стала ее расспрашивать. Я спросила только о ее встречах с Мариной Ивановной, и она сказала мне то, о чем я уже писала. Она очень хотела тогда встречаться с Мариной Ивановной, но она была пуганая и боялась этих встреч, и завидовала тем, кто не боялся. Я спросила еще, знала ли она Мура. Нет, почти совсем не знала. «Да я не для того вас позвала. Я не об этом хотела вам сказать». Она опять задыхалась. «Я вам должна сказать о Басееве. Вы были в Дзинтере?» «Была». «Помню ли я, там, где теперь построили дом художников, стояла маленькая церквушка?» «Помню». «Так вот, как-то раз, это было незадолго до смерти Асеева, она жила в Дзинтере и зашла ко всеночной в ту церквушку. Она купила свечку и вдруг заметила у правого клироса перед иконой коленопреклоненную фигуру мужчины. Он молился, и по лицу у него текли слезы. Она узнала Асеева. Поставив свечку, она поскорей, не глядя в его сторону, заторопилась к выходу, боялась смутить его. Она прошла уже целый квартал, когда он нагнал ее и, молча взяв под руку, пошел рядом. Он сказал, что видел ее в церкви